Не раз говорил я о ситуации в Иране с Мадлен Олбрайт, пытаясь показать, что санкции, жесткие формы обращения с этим государством, превращение его чуть не в изгоя в мировом сообществе, лишь усугубляют в нем обстановку и в этом плане контрпродуктивны. Россия развивала и развивает экономические отношения с Ираном, в частности, строит в Бушере атомную электростанцию. Эта АЭС уже давно стала притчей во языцах в российско-американских отношениях. В Вашингтоне оставались глухими к нашим разъяснениям о том, что мы не делаем ничего в Бушере для создания ядерного оружия, что в Иран поставляются легководные реакторы, точно такие же по своим характеристикам и потенциальным возможностям, как те, которые США взяли на себя обязательство поставить КНДР. Были намерения у отдельной российской организации, только намерения, участвовать в создании исследовательского, невоенного ускорителя и урановой шахты в Иране, но и эти проекты были запрещены президентом России. Интерес к российско-иранским отношениям со стороны США обозначился в довольно резкой форме в 1997-98 годах, особенно по вопросам ракетостроения в Иране. Эту тему США сделали сквозной, а подчас чуть не самой главной во время встреч с представителями России на всех уровнях. Думаю, что масло в огонь подлили и израильские, и американские спецслужбы, которые, однако, не смогли представить ни одного факта нарушения со стороны государственных органов России международных регламентаций или своих международных обязательств в сотрудничестве с Ираном. А тот список, который буквально тиражировался и передавался нам полностью в идентичном виде американцами, израильтянами и даже по их просьбе другими иностранными представителями, содержал в своей преобладающей части либо непроверенные сведения по поводу действий частных российских фирм, организаций, например, указывался адрес одной из них, а оказалось, что там расположено общежитие, либо надуманные обвинения, например, обучение иранских студентов на физическом факультете одного из московских высших учебных заведений. Некоторые ученые-специалисты, не только из Российской Федерации, но и из других стран СНГ, могли выезжать в Иран, зачастую через Европу, и проводить консультации по ряду вопросов. Когда я был главой правительства, то ФСБ доложило, что ни один человек, непосредственно принимавший на сколько-нибудь значительном уровне участие в производстве оружия массового уничтожения и средств его доставки, не покидал за все последние годы территории России. Но, естественно, нельзя было поручиться, что, скажем, ученый, занимающийся турбулентностью, не в состоянии выехать за границу. Запрет на такой выезд не мог иметь места. Если бы такой запрет был, то первыми на нас обрушились бы западные демократы. К тому же неконтролируемый выезд за рубеж мог осуществляться через открытые российские границы со странами СНГ, например, с Украиной, Казахстаном. Имели место и отдельные попытки в самой России передать иранцам интересующие их закрытые сведения в области вооружений. Однако такие попытки не только не поощрялись, но решительно пресекались. Федеральные службы безопасности России, причем без всякой наводки со стороны, об этих акциях ФСБ сообщало публично. Так что не было никаких оснований приписывать России то, что она не делала и не намеревалась делать.